Глава 48. Саймону было холодно. И даже холоднее, чем холодно. Несмотря на термокостюм, его конечности уже теряли чувствительность и начинали деревенеть. Пальцев он уже почти не чувствовал. Ступни были похожи на куски замерзшего бетона. Тонкие лучи солнечного света, проникавшие между деревьями, немного спасали, дарили короткие мгновения тепла. Но их было слишком мало по сравнению со зловещими синеватыми тенями и глубокими сугробами, в которых таились корни, мечтавшие поставить тебе подножку. В нескольких метрах позади Саймона шли Зои и Джейн. Медоуларк Дин была рядом с ним, а впереди Мел тянул за собой волокушу. Вместе с привязанным к ней грузом она, должно быть, весила килограммов 90, и Мел прикладывал огромные усилия для того, чтобы тащить ее. Это, вероятно, создавало дополнительную нагрузку для поврежденных ребер Мела, но он терпел. Стиснув концы двух жердей, он с усилием продвигался вперед. Спина согнута, голова опущена, словно он не человек, а вьючная лошадь. Саймон не знал, то ли восхищаться им, то ли жалеть его. Мел поступил благородно, не отказавшись от своей цели, но при этом еще и проявил упрямство. Его вела любовь к Инаре, однако в этой любви он едва ли мог признаться даже самому себе. Под маской Плута скрывались такие сложные эмоции, такие темные водовороты, что даже сам Мел не всегда мог в них разобраться. В Меле, похоже, глубоко укоренилась ненависть к галактике, и враги были так же важны для него, как и друзья. Возможно, он отчаянно боролся за жизнь Инары просто потому, что, как и во время войны, ему противостоял враг, обладающий не только невероятной мощью, но и всеми преимуществами. Мел знал, что не может победить рак. Но чем более безнадежно выглядело дело, тем больше Малькольм Рейнольдс наслаждался боем. «Сэр?» — окликнула Мела Зои. Мел не окликнулся, и она позвала его еще раз. Он все равно не остановился, и тогда она, обогнав Саймона и Медуларк, схватила Мела за плечо. «Мы идем уже 3 часа», — сказала она. «Может, отдохнем, перекусим?» «Нет», — ответил Мел. «Да», — решительно сказала Зои. «Даже если на всех нас тебе плевать, ты не должен так себя истязать. Посмотри на себя. Еще немного, и ты рухнешь. 20 минут — все, о чем я прошу. Отдых нам не повредит». Все посмотрели на Мела. Он вгляделся в их лица. 10, — ответил он наконец. 15, — сказала Зои. «Я не торгуюсь». «Я тоже». Вздохнув, Мел опустил ручки волокуши. «Ладно, 15, но не минутой больше». Зоя раздала всем протеиновые батончики, и группа принялась жадно их поедать. «О чем задумался?» — спросила у Саймона Медоуларк, садясь рядом с ним на ствол упавшего дерева. «Я?» — назвался Саймон. «Кажется, у меня осталась только одна мысль. Черт, я замерзаю». «Я тоже, но это ничего. Я же с тобой. Мне нравится быть с тобой». «Мне тоже нравится быть с тобой». Слова Саймона, похоже, очень обрадовали Медоуларк. С трудом двигая побелевшими от холода губами, она улыбнулась. «Во всем можно найти позитив», — сказала она и вдруг помрачнела. «Но, Саймон, у меня к тебе пара вопросов». «Ладно». «И ты будешь отвечать честно. Больше никаких тайн, да?» «Конечно». «Прежде всего, вся эта тема с мошенничеством». «Просто обман», — ответил Саймон. «Легенда. Извини, Медоуларк, но ты должна понять, это была необходимая ложь». «Хорошо», — сказала Медоуларк. — «Ладно, ладно, не страшно. Наверное, я смогу закрыть на это глаза». «И это все?» — с облегчением спросил Саймон. «Но ты сказала вопросы. Множественное число». «Да. Не так давно Мел говорил про какую-то Ривер. Сказал, что она никогда без тебя не уедет. Кто она?» «Ривер моя Мэй-Мэй». «Твоя младшая сестренка? Вот здорово. А у меня нет ни сестер, ни братьев. Я всегда о них мечтала, но мне было суждено остаться единственным ребенком в семье. Единственным и одиноким. Какая она?» «Она прекрасная. Она танцует. Она невероятно умная. Она...» Саймон не хотел говорить об ужасных вещах, которые с Ривер сделали в Академии. В этот миг ему хотелось видеть Ривер такой, какой он ее себе представлял, а не такой, какой она была на самом деле. Настроение у него и так скверное. Так зачем его еще больше портить? «Лучше младшей сестренки не найти», — сказал он. «Мне бы хотелось когда-нибудь с ней познакомиться». «Я вас познакомлю, как только мы уберемся с этой жалкой планеты». «Скорее бы. Я уверена, что мы с ней поладим. А Кейли? Вот еще одно имя, которое назвал Мел. Она тоже твоя сестра?» Саймон помедлил, совсем немного. Но Медуларк все поняла. «Она твоя девушка, да?» — просила она. Температура ее голоса сразу упала на несколько градусов, и он стал почти таким же ледяным, как и воздух вокруг них. Саймон попытался придумать ответ. «Кейли — механик на нашем корабле. Она... Можно сказать, что она мой друг». «Нет, если бы она была просто твоим другом, ты бы так и сказал». «Тут все сложно». «Я не думаю, что отношения должны быть чем-то сложным. Либо они есть, либо их нет. Вы с Кейли встречаетесь?» «Встречаемся? Нет, конечно». «Но она что-то для тебя значит». «Ну, мне кажется...» «Не морочь мне голову, Саймон», — прервала его Медуларк. «Если ты хочешь просто закрутить интрижку на стороне, пока решаешь, пойти ли ва-банк с этой Кейли или нет, советую тебе как следует подумать над своим поведением, мистер. Медуларк Дин никому не позволит играть с собой в такие игры». Она надулась, но блеск в ее глазах говорил о том, что это не просто каприз, а искреннее, идущее от сердца обвинение. Саймон почувствовал, что хочет ее убедить, но он понимал, что не должен оправдываться. «Я не из тех, кто играет, Медуларк. Я никогда не смог бы кому-то изменить. Посмотри на меня, и ты поймешь, что это правда». Медуларк мрачно посмотрела на него, и у Саймона возникло четкое ощущение, что перед ним человек, который, как и Мел, не вполне владеет своими эмоциями. Но если Мел направлял свою ненависть и неуверенность в себе наружу, на галактику, то Медуларк внутрь, против себя. Она была своим самым строгим критиком и каждую несправедливость принимала близко к сердцу. «Я очень хочу тебе поверить, Саймон», — сказала она. Медуларк собиралась что-то добавить, но вдруг Джейн встревоженно вскрикнул. Послышалось яростное рычание, а затем начался настоящий ад. —